Глава 15. Сенная площадь тонула в сыром тумане, и светильники едва пробивали мглу. Невольно вспоминалась классика: ночь, улица, фонарь, аптека. Иван Палыч медленно брел к доходному дому Селиванова. Повозку не стал брать, решил прогуляться после сложного дня. Но день и в самом деле был насыщенным. Сначала отвели в операционную, где показывали якобы прорывную технологию лапаротомии, то есть вскрытие брюшной полости при ранениях живота, отказавшись от выжидательной тактики. Да уж, прорывная. Таких операций за свою ординатуру Артем повидал сотни, но пришлось старательно делать вид, что ему интересно. Потом еще одна лекция, обед. И вновь лекция, которая в этот раз была больше похожа на собеседование. Ивана Палыча спрашивали обо всем, что касается хирургии и не только. Отвечать приходилось осторожно, чтобы не взболтнуть лишнего и ненароком не упомянуть какие-нибудь еще несуществующие инструменты и тем самым не выдать себя. Но мысли, как это ни странно, сейчас, после трудового дня, были заняты совсем другим. Распутин. Вот ведь как бывает. Увидел настоящего, живого. Кто бы мог подумать? Да не просто увидел, еще и услышал от него такого, чего вряд ли вообще от кого-то мог бы услышать. Непростой старик. Видит, многое видит, чего другие не могут. Знал он про 21 век, про настоящего Артема, хирурга, утонувшего в суете мегаполиса. Знал и предложил помочь вернуться. «Обратно», — подумал доктор, переходя улицу. «Домой. Туда, где смартфоны, интернет, пицца с доставкой, кофе в стаканчике, шум машин. Все родное, привычное. Можно снова быть собой, не прятаться под личиной Ивана Палыча». Но Артем прикрыл глаза. Там ли его дом? Настоящий дом? Здесь, в 1916-м, время течет иначе. Нет гонки, нет звонков по ночам, нет проклятой беготни. Утро в Зарном, скрип снега, запах дров, голос Аглаи, Иван Палыч, пирожки готовы. Больница, такая привычная, родная. И Анна. Ее улыбка в синема палас, теплая рука в его ладони, тихий смех, лыжи в квартире, умора. Любовь, которой не было там, в будущем, среди лайков и дедлайнов. «Вернуться?» — сам себя спросил доктор. И не смог ответить на собственный вопрос. В квартире на третьем этаже было холодно, мерно тикали напольные часы, словно отсчитывая его судьбу. Артем бросил саквояж на диван, зажег керосиновую лампу и сел, потирая лоб. «Ну вот ведь старик. Подкинул задачу. Лучше я бы вообще туда не ходил». «Вернуться?» — вновь пробормотал он уже задумчиво. «Да, наверное, надо. Он родился там, значит, там ему и быть. Там его время. Там, не тут. Но как же Анна? Ее-то ведь не переместишь туда». «Нет, не могу. Не вернусь». Он сжал кулаки, отгоняя мысли о будущем. И все же разговор с Распутиным был таким коротким, оборванным. Эх, расспросить бы, узнать, задать вопросы. «Нужно встретиться вновь», — вдруг просиял доктор. «Встретиться и поговорить. Обстоятельно, без спешки. Расспросить обо всем, узнать и принять окончательное решение». Он кивнул сам себе. «Завтра найду Антонину, она сведет с ним», — успокоившись, подумал Иван Палыч. Потом лег на диван и тут же провалился в сон. Утро в Петрограде выдалось серым, с Невы тянуло сыростью. Иван Палыч шел к кафе «Леон Жан» у Казанского собора, кутаясь в пальто. Антонина ждала за столиком, голубые глаза девушки сияли под вуалью. «Иван Палыч, вы нынче бледный», — улыбнулась она, отпивая шоколад. «Петербург не по нраву». Артем, присев, кашлянул. «Петербург прекрасен, просто мысли разные». «И какие же? Все заботы врачебные». «Не совсем, Антонина Аркадьевна. Мне бы нужна еще одна встреча с Григорием Ефимовичем, с Распутиным». Доктор вдруг поймал себя на мысли, что робеет от этой своей просьбы, словно просил о чем-то постыдном. В прошлый раз разговор наш оборвался, не все сказали друг другу. Признаться, толком даже не поговорили. Фрейлина закатила глаза, ее улыбка стала хитрой. «Правда ведь он сильный? Недаром царская семья ему верит. Слово молвит, и царевич оживает, а взгляд будто душу пронзает. Ах, доктор, вы попались на его крючок и его харизм». Она рассмеялась, но, заметив серьезность доктора, кивнула. «Постараюсь, Иван Павлович. Говорят, сегодня вечером он будет свободен. Телефонирую вам в госпиталь. Идет?» «Идет», — выдохнул Артем. «Мерси, спасибо большое». Принесли кофе. «А что-нибудь слышно от Ксении насчет Штольца?» — спросил Иван Палыч, немного расслабившись и отпивая горячий напиток. «Ситуация-то шибко странная». Антонина нахмурилась, отставив чашку. «Вчера с ней разговаривала. Вся в расстроенных чувствах, переживает из-за этого Штольца. Говорит, что он человек хороший, милый, и еще не собралась с духом, чтобы спросить его про фамилию. Я ей, конечно, повторила, что известны случаи брачных аферистов, но она лишь вздохнула. Штольц ей голову вскружил». Антонина отпила кофе. «Ну вот и сидит Ксюша, вздыхает, да снимки смотрит». «Какие снимки?» — не понял доктор. «Которые они вместе со Штольцем делали. Удачно, надо сказать, сделали. Заводик тот сфотографировали, про который я вам говорила, который совсем недавно взорвали. Там теперь, говорят, такой пустырь несуразный». «Пустырь», — задумчиво повторил Иван Павлович. «Ну да», — кивнула девушка. «Только на фотографии и остался заводик тот. Но лучше бы природу фотографировал. Странные у него вкусы, у этого Штольца. Точно вам говорю, брачный аферист он». От мыслей отвлекло какое-то волнение, происходящее на улице. Доктор и его спутница оглянулись. У продуктовой лавки напротив ресторана толпились женщины с корзинами, старики, школьники. Лавка была закрыта на замок. «Сахар обещали!» — раздраженно крикнула баба в платке. «А нету, закрыто!» — и громко стукнула кулаком по двери. «На фронт все увезли, а нам пусто», — вздохнул мужик с портфелем. «Верно, обещали», — кивнул кто-то. «Сегодня сказали, будут отпускать, а закрыто?» Вновь постучали в деревянные стенки лавки. Никто не открыл. Принялись возмущаться чуть громче. Парень в картузе, стоявший чуть в стороне и словно этого и ждавший, влез в толпу. «Товарищи, доколе терпеть уже можно? Хлеб втридорога, сахар не отпускают, издевательство, долой войну!» Толпа загудела, кто-то подхватил. «Правда, грабят, простой люд, сил уже никаких нет!» Женщина швырнула ком снега в парня. «Заткнись, смутьян, чего тут воду мутишь?» «А разве я не прав? Возьми-ка, мать, лучшую листовку, почитай, как есть на самом деле». «Не нужны мне твои бумажки. Еще не хватало чего, чтобы меня потом с ней погнали куда подальше». У афишной тумбы, поддержи фронт, появились жандармы. Один с рукой на кобуре крикнул. «Что тут происходит? Агитация?» Парень сразу же рванул бежать, но второй жандарм из подворотни ловко сбил его с ног. Разлетелись в разные стороны листовки, которые тащил с собой парень, упали в грязь. Толпа окружила лежащего. «Смутьяна вязать будут!» Жандармы скрутили парня, пихнув черную карету с Литейного. «В охранку!» — рявкнул старший. Карета уехала, толпа продолжила стоять в очереди за сахаром. «Неспокойно нынче в Петербурге», — произнес доктор, глядя на произошедшее на улице. «Везде неспокойно», — ответила Антонина. «Война идет». Они распрощались, и каждый пошел по своим делам. На сегодня было запланировано много мероприятий. Во-первых, еще одна, на этот раз последняя лекция. Потом посещение медицинского музея, далее ужин. В госпитале имени цесаревича Алексея в Зимнем дворце с утра гудела суета. Санитары таскали носилки с ранеными, сестры милосердия звенели шприцами, привезли на санитарном поезде раненых с фронта, и многим требовалась скорая неотложная помощь. Иван Павлович предложил и свои руки, но от помощи доктора мягко отказались и попросили пройти в зал. Просвещать — вот была его основная задача тут. В лекторной было шумно. Дополнительный доклад Ивана Павловича после успеха прежних собрал полный зал. Врачи, газетчики, офицеры с фронта. Даже легкораненые пришли, хотя и мало что понимали в инфекциологии. После доклада в ординаторской его перехватил интерн Леонид Лебедев, подвижный, как воробей, и веселый. «Иван Павлович, вы нынче герой», — по-свойски хлопнул он по плечу доктора. «В вечернем Петрограде пишут «Земский Кулибин». Ребята обсуждают, а я говорю, что знаю вас лично. Представляете, какой ажиотаж был? Вот, принес вам выпуск, почитайте. Да в Зарное отвезите, покажите, пусть село знает своих героев. Небось, охота уже назад, суета тут». Артем улыбнулся. В Зарное уже и в самом деле хотелось вернуться. Скучал. И по больнице, и по Анне, и по остальным знакомым и друзьям. «Охота», — кивнул доктор. «А ты как, местный или тоже приезжий? В столицу нет скуки?» Лебедев хмыкнул, присев на топчан. «Скука? Война, госпиталь полный, раненых возят. Какая уж тут скука, не до нее. Еще и шпионы». «Какие шпионы?» «Самые обыкновенные. Засылают сюда для разных дел. И диверсии, бывают, устраивают». «А что ты хотел? Время такое сейчас, неспокойное». Интерн пожал плечами. И вдруг, чуть подавшись вперед, тихо сказал. «Кстати, Иван Павлович, насчет времени. Вы осторожнее будьте. Врачей сейчас на фронт гребут пачками. Вы земский доктор, могут и забрать». Он тяжело вздохнул. «Только вот мне неохота, чтобы вас забрали. Вы науку двигаете, прорывные методы изобретаете. На вас могут в окопы, к тифу с дизентерией. Таланты беречь надо». Иван Павлович рассмеялся. «Польстить решил». «Нет, я искренне, Иван Павлович. Хотите, подсуечусь? Знаю человечка в военном приказе. Можно вопрос решить, чтоб в Зарном остались. Отсрочку выпишут». Артем напрягся. «Спасибо, Леня, но не надо», — твердо сказал он, глядя в глаза Иванькову. «Будь как будет. Если судьба случится, поеду. А нет, останусь с больными». Ивану Павловичу показалось, что так будет правильней. Ведь и сюда, в этот мир, попал он тоже не по собственной воле. Леонид прищурился, покачал головой. «Эх, какой вы доктор! Выбор ваш уважаю, но скажу честно, вам тут надо быть, изобретать, придумывать. Ну, мое дело предложить». Он хлопнул себя по колену. «Еще раз спасибо», — кивнул Иван Павлович. «И знаешь, я, наверное, на сегодня откажусь от посещения медицинского музея и ужина. Устал. Да и есть еще дела поважней». Вечером с Антониной встретились у привычного уже кафе «Лианжан», откуда взяли фаэтон и куда-то долго ехали через дворы и закоулки. «Антонина Аркадьевна, куда направляемся?» Иван Павлович поправил воротник, оглядываясь. «Не тот маршрут, где Григорий Ефимович живет. Или он с места на место, чтобы недруги не выследили?» Фрейлина обернулась, улыбнулась. «Ох, Иван Павлович, не торопитесь, все узнаете, всему свое время». «Что за тайны?» — Антонина хмыкнула, отмахнувшись. «Уверена, вам понравится». Они свернули в подворотню к доходному дому без вывески. Антонина постучала в дверь условным стуком. Дверь скрипнула. Старуха в черном платье, не говоря ни слова, впустила их. Внутри пахло воском и ладаном. Коридор тонул в полумраке. За тяжелой портьерой слышались шепоты. «Где это мы?» — доктор остановился. «Антонина, что это за место?» Она обернулась. Глаза блестели в свете свечи. Девушка чуть робела. «Иван Павлович, я взяла на себя смелость и некоторую дерзость сделать вам небольшой сюрприз. Я видела, с каким интересом вы к потустороннему тянетесь, к необычному. У вас прям глаза горели, когда вы с Григорием Распутиным разговаривали. Это место, куда я вас привела, тайное общество». «И сегодня как раз будут проводить спиритический сеанс». «Что?» — не смог сдержаться доктор. «Спиритический сеанс? Ну что за чушь?» «Ах, Иван Павлович, вы еще ни разу тут не были, чтобы так отзываться об этом. Пойдемте, давайте для начала хотя бы зайдем». Доктор не хотел заходить, но Антонина ловко подхватила его под руку и повела по коридору в комнату. В самом салоне, освещенном свечами, сидели люди, дамы в вуалях, мужчины в сюртуках, старик с тростью. На столе хрустальный шар, рядом блюдце с буквами. «Ну что за пошлость?» — подумал доктор. В углу у занавеси стоял высокий мужчина с бородой в черном фраке. Глаза его сверкали. Все здесь отдавало такой наигранной театральностью, что Иван Павлович невольно сморщился. Однако же остальные, кажется, воспринимали все вполне серьезно. Антонина коснулась локтя доктора, шепнула. «Иван Павлович, не робейте. Тут знатные люди, граф и фрейлины, тайный советник из Сената. Все ищут за гранью». «Что ищут-то?» — не смог сдержать улыбки доктор. «Истину», — многозначительно ответила девушка. «Пойдемте, познакомлю вас с главным человеком общества». Она повела его в угол, где стоял высокий мужчина с вьющейся бородой и загадочным взглядом. «Медиум», — с ноткой важности прошептала Антонина и многозначительно показала пальцем в потолок. Медиум был худ, в черном фраке, с длинными пальцами, унизанными перстнями. Лицо его бледное, с резкими скулами, казалось мраморным. Глаза, выцветшие рыбьи, смотрели на всех с грустью и тоской. На шее медиума висел медальон с каббалистическим знаком. Трость с набалдашником в виде змеи в руках старика шибко смахивала на ярмарочный реквизит, и Артем еле сдержал ухмылку. «Иван Павлович, позвольте представить», — произнесла Антонина. «Это Евграф Порфирьевич Вильяминов Небожин, верховный адепт Ордена Лунного Света, теософ, спирит, последователь Блаватской. Он говорит с иными мирами. Евграф Порфирьевич, это доктор Иван Павлович Петров из Зарного. Очень известный доктор, о нем, между прочим, газеты писали». Сдержать улыбку было очень сложно. «Простите, а вы самый верховный адепт Ордена Лунного Света? Или над вами кто-то еще есть?» — переспросил доктор. Вильяминов Небожин склонил голову, перстни блеснули. «Чувствую в вашем вопросе сарказм», — промурлыкал он. «Не сочтите за грубость, но я правда очень скептически отношусь к спиритическим сеансам, потому что...» «И зря», — перебил его медиум. «Очень зря. Прошу вас остаться и увидеть все собственными глазами. И тогда вы разубедитесь во всем сами». «Цирк, да и только», — подумал Артем. «Иван Павлович, я прошу вас остаться», — сказала Антонина. «Ладно, Евграф Порфирьевич, поглядим, что ваши духи наболтают». Нехотя согласился доктор. Медиум прищурился, будто учуял насмешку, и указал на стол. Антонина подтолкнула доктора к стулу. «Иван Павлович, не сомневайтесь, Евграф Порфирьевич — отличный медиум. Садитесь». Расселись за огромным круглым столом, лица у всех напряженные, ждущие. Сеанс начался. Евграф Порфирьевич долго водил руками над свечой, потом тряс головой. «Входит в транс», — пояснила Антонина. «Духи, явитесь», — гробовым голосом произнес медиум, и все замерли. «Чувствую контакт, явились». «Кто первый?» Пожилая женщина в черном вздрогнула, дрожащим голосом произнесла. «Мой муж, полковник Вячеслав Игоревич, погиб в Галиции. Прошу, вызовите его». Она протянула ему 10 рублей одной купюрой. Медиум привычным быстрым жестом спрятал деньги в карман. Потом закрыл глаза, прошептал. «Дух полковника, явись к нам». Повисла тягучая пауза. Было слышно только, как потрескивают свечи. Вдруг за портьерой послышался шорох, кто-то зашаркал ногами, все замерли. Скрипучий голос, словно из могилы, протянул. «Мария!» Вдова ахнула, побелев, и едва не сползла со стула. «Он! Это он!» — всхлипнула она. Старик с тростью перекрестился. «Теперь верите?» — одними губами прошептала Антонина, сжав руку Артема. Артем прикрыл рот платком, чтобы не захохотать в полный голос. «Шарлатанство!» Помощник за занавеской шепчет в трубу, хоть бы дым какой-то для пущей убедительности пустили. Топорная работа. Блаватская бы такого адепта в цирк отправила. Вильяминов Небожин, заметив его движение, прищурился. Глаза сверкнули злостью. «Духи не терпят сомнений», — рявкнул он, вставая. Переигрывая, он воздел руки выше, голос задрожал. «Полковник, говори громче! Назови врага, что тебя сгубил!» Он закатил глаза, перстни звякнули, трость со змеей упала на пол. Гости ахнули. Ну и актер, Станиславский бы поверил. Но тут Вильяминов Небожин замер, лицо исказилось, Он схватился за сердце, хрипло выдохнув. «Духи, они!» И рухнул на пол, задев стол. Закричала вдова, сочтя это происками потусторонних сил, гости повскакивали с мест. «Евграф Порфирьевич!» — вскрикнула Антонина. «Духи завладели им, убили его!» Иван Палыч рванулся к медиуму. «Жив, но пульс слабый», — пробормотал доктор. «Сердце!» — выдохнул верховный адепт Ордена Лунного Света, доставая из внутреннего кармана жилетки пузырек с пилюлями. Не волшебными, обычными, сердечными. Работа нервная. Он вытряс две таблетки и, запрокинув голову, проглотил их. «Еще какая нервная», — улыбнулся Иван Палыч. «Духи, они силу тянут. Общение с иным миром не каждому дано». Его рыбьи глаза уставились на гостей, ища сочувствия. «Чушь собачья», — буркнул Иван Палыч, резко вставая. Внутри вдруг все забурлило от злости. «Шарлатанство, таблетки от сердца, духи, тьфу! Антонина Аркадьевна, я ухожу». Он оттолкнул стул и, не глядя на ошеломленные лица, двинулся к выходу. В коридоре его догнала Антонина. «Иван Павлович, постойте!» Она схватила его за локоть. «Ну зачем так? Евграф Порфирьевич — медиум известный. Сам граф Толстой к ним ухаживал, а вы?» «А я, пожалуй, откажусь от такого удовольствия». «Иван Павлович...» «Антонина Аркадьевна, хватит! Шарлатанство это — сплошное надувательство! Неужели вы не видите? Или хотите быть обманутой? Простите, но я в Зарное возвращаюсь. Петербург утомил, слишком утомил. Прощайте». Коротко кивнув, он вышел на улицу, поймал извозчика, сел в карету. Кучер щелкнул вожжами, и колеса застучали по булыжникам. Дома доктор быстро собрал вещи и направился на вокзал. Нагостился, пора возвращаться домой. На Николаевском вокзале гудела толпа. Солдаты, купцы, бабы с корзинами. Иван Палыч стоял у перрона. Пар от дыхания клубился в морозном воздухе. Петербург остался позади. «Хватит, славы хлебнул, и достаточно. Пора в Зарное. Аглая, небось, пирожки печет, Анна ждет, не дождется. Вот там и место ему». Вдали раздался густой гудок. Поезд пыхтя подкатил к перрону, пассажиры хлынули из вагонов. Вдруг в толпе мелькнула знакомая шинель. «Гробовский». «Показалось?» «Да нет же он, точно он». «Алексей Николаевич», — ахнул Иван Павлович. «Ты ли это? Вот так встреча. Ты как здесь оказался? Какими судьбами? По службе, что ли? А чего не предупредил?» «Иван Павлович, а ты что же, меня встречаешь?» — растерялся Гробовский, явно не ожидая увидеть тут доктора. «Я же никому не говорил, инкогнито тут. Ты же вроде должен только через 2 дня ехать назад». «Должен», — кивнул доктор. «Да вот, решил сейчас. Устал». «Как же хорошо, что встретились, не разминулись». «По делу, что ли?» «По делу», — сурово кивнул Гробовский. «И дело это тебя касается. Что случилось?» «Отойдем в сторонку, Иван Павлович». Они отошли к лавочке, на которой сидела бабушка, продавала калачи. «Ситуация одна приключилась», — произнес Гробовский. «Какая?» «Нехорошая», — после долгой паузы ответил Алексей Николаевич. «Нехорошая и непонятная. И непонятного в ней одно. Как такое вообще могло случиться?» «Да что произошло? Загадками какими-то говоришь, Алексей Николаевич, ей-богу!» Гробовский посмотрел доктору прямо в глаза и севшим голосом ответил. «Сильвестр сбежал».